«Нацизм в те годы угрожал всему миру, сэр», — сказал он наконец. «Разумеется, разумеется», — с готовностью закивал Альтвангер. «Но мы говорим сейчас об Америке, о нашей стране. Вы ведь, простите, не коммунист?» Услышав этот вопрос, Хартфилд улыбнулся широко и простодушно. В первый раз за все время разговора. «Что вы!» — сказал он. «Никогда им и не был. Даже среди моих знакомых не было, пожалуй, ни одного коммуниста. Насколько мне известно, конечно». «Мы так и думали», — одобрительно заявил Альтвангер. «И вы, надо полагать, коммунистическим идеям не сочувствуете даже издали». Фрэнк опять подумал, прежде чем ответить. «Я с ними, в сущности, не знаком», — сказал он извиняющимся тоном. «Я не случайно задал вам эти два вопроса, сынок. Если вы свободны от влияния красных идей, то вы, очевидно, не можете не признать, что место нацистской Германии как силы, реально угрожающей принципам свободы, заняла в наше время Россия. Я знаю, обычно инженеры мало интересуются политикой, но вы все же читаете газеты и не можете не понимать роли, которую играет сегодня Федеративная Республика». Он говорил теперь совершенно серьезно, без тени улыбки в голосе, почти строго, как профессор, разговаривающий с не слишком понятливым студентом. «Хотим мы этого или не хотим, Западная Германия уже стала нашим партнером в оборонной системе Североатлантического пакта и, по существу, нашим союзником. Лично я предпочел бы, чтобы этого не было. Лично меня, как и вас, как и миллионы американцев, гораздо больше устроило бы, если бы мир никогда больше не увидел ни одного немца в мундире. Поверьте в мою искренность, мистер Хартфилд. Мой отец родился в Германии, но это нисколько не влияет на мои убеждения. К тому же я хорошо знаю, что такое нацизм. Может быть, следует сказать вам, что в апреле 45-го года я был одним из первых корреспондентов, своими глазами увидевших еще теплые печи крематориев. Я вошел в Дахау с танковым авангардом Паттона, если уж говорить более точно. Так что не примите меня за скрытого неонациста ради всего святого. В принципе, я против ремилитаризации Германии. Но вы согласны с тем фактом, что она уже идет так или иначе и была начата не нами, а русскими? Вам известно, что в восточной зоне под видом народной полиции полностью восстановлен вермахт. Вы, наконец, согласны с тем основным краеугольным положением, что сегодня Россия угрожает жизни и безопасности Америки? Вопрос был задан прямо и в такой форме, что не ответить было нельзя. Фрэнк добросовестно подумал. Очевидно, она угрожает нам в той же мере, в какой мы угрожаем ей. Видите ли, холодная война — вещь запутанная. Тут уже иной раз просто не разберешься, кто кому начал угрожать и чьими действиями было вызвано противодействие другой стороны. Не нужно играть словами и понятиями, мистер Хартфилд. Были люди, которые ухитрялись заниматься этим и во время войны. В тот момент, когда ваш отец находился под огнем зениток, они тоже не могли понять, чьими действиями было вызвано противодействие, и вспоминали Версали, Седан и Иену и так далее, вплоть до Фридриха Барбароссы. Но таких, к счастью, было мало. Простые американцы, такие как ваш отец, они просто исполняли свой долг и умирали за Америку и ее свободу. Неужели пример отца ничему вас не научил? Ведь вы инженер, создающий боевое оружие. От вашей работы зависит оборонная мощь страны, а вы отказываетесь ее исполнять. «Простите, сэр», — твердо перебил Фрэнк. «Я никогда не отказывался от работы». Альтвангер, уже начиная терять терпение, подскочил в кресле. «Да как же не отказываетесь? Когда вам поручают делать это, а вы заявляете, что согласны делать только другое. Неужели вы думаете, что руководство фирмы не знает, что именно вы способны принести наибольшую пользу? Я понимаю, что вам неприятно будет работать с немцами. Но послушайте, с каких это пор исполнение долга стало связываться с приятными ощущениями? Да смысл его в том и заключается, чтобы ради принципа пойти на самое неприятное, на самое трудное, самое страшное, пожертвовать самым дорогим. Ваш отец отдал Америке жизнь, а вы не хотите пожертвовать своим душевным комфортом? Фрэнк покраснел и стиснул зубы, отчего лицо его стало еще более квадратным. «Вы спекулируете на имени моего отца, сэр», — сказал он, глядя на журналиста, как смотрит через прорезь прицела. «Прекратим этот разговор, если вы не возражаете». «Так вы не хотите ехать в Германию?» — спросил Альтвангер. «По-моему, я сразу это сказал», — ответил Фрэнк. «Я говорил это вчера мистеру Флетчеру и сегодня в начале разговора повторил вам». «Послушайте, Лео», — сказал Флетчер, словно выведенный из оцепенения упоминанием собственного имени. «А ведь молодой человек прав». Альтвангер уставился на него с обалделым видом, не понимая смысла этого предательского удара в спину. «Как?» — с трудом выдавил он. «Как прав?» Флетчер поднялся, развел руками и прошелся по гостиной, остановившись перед креслом журналиста. «Так, дорогой мой Лео, как бывают правы такие вот искренние и упрямые молодые люди. Мистер Хартфилд прав в том, что не хочет поступать вопреки своим убеждениям. Понимаешь? Я не касаюсь вопроса правильности самих убеждений». Он поднял палец и сделал паузу. «В конце концов, убеждение — личное дело каждого из нас. Я, например, тоже считаю, что мистер Хартфилд не прав в своем отношении к Германии. Но раз это отношение у него сложилось, глупо было бы заставлять человека поступать наперекор самому себе. Во мне говорят сейчас даже не соображения этического порядка, заметьте это. Я хорошо знаю, что человек хорошо работает лишь тогда, когда работа доставляет ему удовольствие. Поверь, Лео, от поездки мистера Хартфилда в Германию фирма не выиграет». Он вернулся в свое кресло неподалеку от Фрэнка, и посмотрел на него с дружелюбным сожалением. «Жаль, конечно. Мне называли вас как одного из лучших наших молодых инженеров, и мы думали, что опыт работы на немецких предприятиях пойдет вам на пользу. Но раз такое дело...» Он опять развел руками и улыбнулся. Потом лицо его стало серьезным. «Короче говоря, мистер Хартфилд, вы остаетесь здесь. Будем считать вопрос решенным. Нужно будет только уладить маленькую неприятность с этой статьей. Как она теперь не кстати, черт возьми!» Он замолчал, сосредоточенно глядя в пол. «Простите, сэр», — выждав полминуты, кашлянул Фрэнк. «Если вы приглашали меня только для этого разговора, то, может быть, поскольку с ним мы покончили, вы торопитесь?» Фрэнк бросил взгляд на часы. «Да, то есть не совсем еще, но через полчаса мне должны звонить из Албукерка. Ну что ж, так послушай, Лео, как же нам быть с Калирсом? И что думаете вы, мистер Хартфилд?» Фрэнк, уже стоя на ногах, вопросительно посмотрел на Флетчера. «А что тут думать, сэр? Журнал должен поместить опровержение, и все. Мистер Альтвангер, очевидно, знает, как это делается». Альтвангер кивнул и потыкал в пепельницу сигаретой. «Как это делается, Фрэнки, я знаю. Беда в том, что журнал такого опровержения не напечатает». «Как это не напечатает?» — недоуменно спросил Фрэнк. «Вы понимаете, ведь о вас была дана не заметка в 10 строчек под рубрикой «Смесь». Вас подали в центре номера. Вам была посвящена целая статья, и вся она строилась именно на этой вашей поездке. Если теперь дать опровержение, как вы предлагаете, то Колир сразу потеряет 30% подписчиков. Кто же станет читать журнал, который дает непроверенный материал и потом спохватывается? Ах, извините, оказывается, в тот раз мы вас надули. Что вы, сынок, наивно и думать, что Кольерс пойдет на такое? —